Это было слишком невероятно. Он улыбнулся, и дверь отворилась. Улыбка! Ключ! Значит, эта дверь открывается улыбкой. Однако какая дьявольская хитрость! Да, король может быть спокоен. Никто из придворных не в силах открыть эту дверь. Но как же в таком случае ее открывает сам король? Человек-ключ. Еще его называют «человек-улыбка», припомнились волшебнику Алёше слова тетушки Ох. Неужели этот страдалец, брошенный в подземелье, почти не отдавая себе отчета в том, что он делает, волшебник Алёша перешагнул порог, и тяжелая дубовая дверь тотчас за ним затворилась.